нетерпеливому. Неной, толпа тебя, как сводня, к успеху жирному толкнет, и в пасть расчетливых тянет, ты залучишь свое сегодня. Но знай одно, успех не шутка, сейчас же предъявляет счет. Не заплатил, как проститутка, не доночует и уйдет.